Энни все-таки стеснялась принять такой драгоценный подарок. Но король насильно всунул обруч ей в руки, не слушая горячих благодарностей девочки. «Берите, берите!» — подбодрял Энни король. «Мне он совсем не нужен. Если я слишком часто буду становиться невидимкой, мои подданные, пожалуй, забудут, как я выгляжу. А для королей это не слишком полезно. Ха-ха-ха!» Тогда Энни робко примерила обруч, и он пришелся ей как раз по голове. Точно его подгонял искусный мастер. «Ух, и здорово, Энни, он тебе идет! — восхищенно молвил Тим. «Прямо чудо! А ну исчезни!» Палец девочки прикоснулся к звездочке, и Энни пропала из глаз. И сквозь то место, где она стояла, Тим все видел. Артошка обиженно взмолился. «Ты брось, Энни, такие штучки! Не пугай порядочных собак!» Из пустоты послышался звонкий смех и раздались слова. «Эй, Тим, поймай меня!» Тим бросился на звук голоса, но едва ему удалось коснуться руки Энни, как девочка ускользнула, и зов ее донесся из другого угла пещеры. После нескольких неудачных попыток рассерженный мальчуган остановился. «А ну тебя!» — воскликнул он. «Это в 10 раз хуже, чем когда играешь в жмурки!» И вот на пустом месте появилась Энни, снова тронувшая звездочку. Король-тонконюх сказал. «А ведь есть справедливость в том, что серебряный обруч попал к вашей светлости. Вы — сестра феи Элли, уничтожившей Бастинду, а этот волшебный талисман в былое время как раз Бастинде и принадлежал. Злая Гингема взяла меня из материнской норки еще маленьким лисенком и послала в подарок своей сестре Фиолетовый дворец. В стране мигунов совсем нет лисиц, и я был там диковинкой. Бастинда держала меня в плену несколько лет. По рассказам сестры вы, конечно, знаете, Энни, как трудно было вырваться из дворца злой волшебницы. А я сумел это сделать», — с гордостью похвалился Тонконюх. «Я подсмотрел, как колдунья пользовалась обручем, сумел стащить его из сокровищницы и, прости, прощай, неволя. Этот талисман спас меня от многих бед, когда я пробирался на родину, помог мне завоевать власть в Лисьем королевстве. Но теперь я расстаюсь с ним безо всякого сожаления, потому что...» Он приблизился к Энни и шепнул ей. «Я боюсь, как бы им не завладел мой соперник в борьбе за престол, черно-бурый принц Кривоног». Выслушав такое признание, Энни решила, что делает доброе дело, избавляя Тонконюха от опасного талисмана, и с чистой совестью покинула Лисоград, чтобы направиться в страну живунов, а оттуда в изумрудный город. Но перед отъездом Энни, Тиму и Артушке пришлось присутствовать на пиру, который устроил в честь гостей его лисичество король Тонконюх XVI. Предложенные им плоды кроличьего дерева оказались превосходными. Несколько таких плодов ребята получили на дорогу, а взамен Энни подарила Тонконюху свою голубую накидку. Рыжий лис надел ее с большой гордостью, заявив, что отныне она будет служить королевской мантией в стране лисиц.